нарочно, чтобы поиздеваться над ним. Да-да-да. Непрожеванный кусок этой преступной еды так и застрял у меня в горле. Я понял, что мне прощения нет и не будет, но все же лепетал механически. «Батюшка, простите, пожалуйста, мне самому его прощение было не нужно». Но на Рыбной улице, во флигеле, в доме Макри, жила моя мать, молчаливая, печальная женщина, и я знал, что моя ссора с попом будет для нее большим несчастьем. Всякий раз, когда в гимназии со мной случалась беда, мама брала полотенце, смачивала его уксусом и обматывала вокруг головы. Это значило, что у нее будет болеть голова, и что целые сутки она, моя мама, будет лежать без движения, полумертвая, с почернелыми веками. Я готов был сделать все на свете, лишь бы голова у нее перестала болеть. И вот я бегу за попом и со слезами умоляю его: «Батюшка, простите меня!» Но по его насупленным белесым бровям, по вздернутому крохотному носику, по искривленной нижней губе я вижу, что тут личная обида, за которую этот человек уже не может не мстить. «Как христианин, — сказал он, — я прощаю тебя. Как твой духовный отец я молюсь за тебя. Но как законоучитель я обязан тебя покарать ради твоего же спасения». Вокруг собралась толпа. В толпе я увидел Зуева. Он стоял за спиной у Милетия и с самой простодушной улыбкой обсасывал куриную ножку. Его широкое мясистое бабье лицо лоснилось от куриного жира. Вдруг Милетий заулыбался, закланялся. К нам, стуча высокими каблучками маленьких щегольских башмачков, подошел шестиглазый и тотчас же обратился ко мне на своем шутовском языке. «Слышал-слышал о ваших художествах. Не будете ли вы великодушны пожаловать ко мне сюда, в рыдальню?» Глава третья. Зюзя. Директор был немец, бургмейстер. Как и многие обруселые немцы, он изъяснялся на преувеличенно русском языке и любил такие слова, как «галдеж», «нефтерпеж», «футы-нуты», «намедни», «давеча», «вестима», «айлюли». Этим языком он владел превосходно, но почему-то этот язык вызывал во мне тошноту. Распекал он всегда очень долго, так как сам упивался своим краснобайством, и даже наедине с каким-нибудь малышом-первоклассником произносил такие кудрявые речи, словно перед ним были тысячи слушателей. Когда я приблизился к двери его кабинета, там уже стоял один рыдалец. Это был распухший от слез испуганный Зюзя Козельский. Шестиглазый так энергично надвинулся на него всем своим корпусом, словно хотел вдавить его в стену. Несчастный не только спиною, но головою и пятками прижался к стене, пылко желая, чтобы стена проглотила его. Но стена была каменная, и Шестиглазый мог сколько угодно услаждать свою душу пустословием. «Смею ли я верить глазам?» — декламировал он, отступая на шаг и помахивая в такт своей речи какой-то измятой тетрадью. «Не обманывает ли меня мое зрение? Не мираж ли передо мною? Не призрак ли? Неужели это ты, Козельский, тот самый Иосиф Козельский, который еще в прошлом году был гордостью наставников, утехой родителей, радостью братьев, опорой семьи?» В этом стиле он мог говорить без конца, подражая величайшим ораторам древности. Не меньше получаса терзал он Козельского, и только к концу этого получаса я понял, в чем заключается преступление Зюзи. Преступление было немалое. Началось с того, что Зюзя получил на этой неделе целых 2 единицы, по каким предметам, не помню. Эти единицы были проставлены классным наставником Флеровым в его школьный дневник, и он должен был показать их отцу, чтобы тот подписался под ними. Но так как Зюзин отец, владелец ресторана у Воронцовского сада, грозился избить его за первую худую отметку, он по совету своего товарища Тюнтина переделал у себя в дневнике 2 единицы на 4.